Еще лесники будут за состоянием взрослых лесов бдить. Пусть крестьяне бесплатно собирают валежник и обрубают засохшие ветви, нужно, чтобы лес не превращался в бурелом и не заболачивался, чтобы грибы и ягоды росли. В общем, лесники должны державе огромные деньги приносить, если их поставить с умом. Не лодырей всяких, а людей, любящих лес и работящих. Вторым департаментом будет тот, который займется всем, что из древесины получают. Будет заниматься более современными лесопилками на силе рек и ветра работающих, а не на ручном труде, новыми красивыми образцами мебели, из-за границы привезенными и нашими художниками разработанными. И, конечно, углежоги тут, которые должны не только древесный уголь с дегтем получать, но и убирать за собой вырубки и нанимать людей, чтобы те под руководством лесников делянку теми самыми полезными деревьями засадили. Последним департамент – бумажной промышленности. Нужно будет нанять в Европе мастеров, которые смогут организовать производство тонкой и белой бумаги. Много, в общем, забот будет у этого министерства. За ним по важности стоит Министерство геологии. Нужны рудознатцы. Их тоже придется сперва из Европы завозить. И с ними на поиски железа, золота и прочих полезных камней наших смышленых людей посылать. В нем же будет департамент по обучению рудознатцев, геологов. Нужно создавать Санкт-Петербургский горный университет и Московский горный. Третьим департаментом в этом министерстве будет картографический. Геологи или рудознатцы, шастая по земле нашей, должны подробные карты рисовать, а хорошие картографы по ним уже более крупномасштабные карты рисовать, а потом и мелкомасштабные. «Ваня, откуда ты все это знаешь?» — удивленно дернула его за рукав государыня. Брехт увлекся, прожектами сыпал и даже под ноги не смотрел, чуть не упал от рывка. Не обидел бог силушка Энхин. «Да я и не знаю толком этого ничего. Просто профессор у нас был в Кёнигсбергском университете, и как-то его занесло на лекции, и он нам вместо лекции по римскому праву рассказал, что бы он сделал, если бы стал правителем государства. Вот я его лекцию сейчас и пытаюсь в жизнь воплотить». Не смутился Иван Яковлевич, еще по дороге из Курляндии в Москву заготовил такую отговорку. «Пойди проверь, старенький, мол, был профессор, уже, наверное, помер. Да и кто Берна будет проверять? Он хоть в реале и не имел никаких должностей, а государством 10 лет рулил. А тут вместо него такой монстр с кучей знаний, да еще и со знанием будущего. Даже на хромой козе не объедешь». Знал Брехт, кому Министерство геологии доверить. Где-то здесь под Москвой гробит свою жизнь Яков Брюс. Он отошел от дел при Екатерине и, запершись в имении, опыты всякие ставит с непонятным результатом. Травится ядовитыми выделениями. А ведь не старый еще, в районе 60. «Анхин, вели завтра вызвать в Измайлова Якова Брюса, где-то тут рядом должен быть. Салтыковы должны знать. Его и поставь на Министерство геологии, лучше не найти. Мало того, что сам энциклопедист, так он тряхнет связами, напишет письма в Европу и залучит к нам профессоров и рудознатцев, а то и картографов хороших. Слышал о нем и видела не раз. Как вернемся, сразу и отправлю гонцов. Еще будут ли министерства? Понятно. Следующим будет Министерство здравоохранения, и в нем тоже будет несколько департаментов, и один из них будет медицинская академия. Глава 14. Событие 37. Порядок дела не портит. Там, где порядок царит, там и счастье гостит. Порядок – сила, бережет время. Где порядок, там удача. Без порядка будешь жить, раньше времени постареешь. После первого дня у государыни, вот ведь удивительно, ножки заболели. Прогулка откладывалась. Брехт медикусу объяснил, как выводить из организма молочную кислоту с помощью массажа и прогрева в бане, и отправился в Москву. Было одно дело. Он для себя давно решил, еще при переезде из Митовы, что нужно провести ревизию петровскому наследству. Царь-реформатор создал в нескольких городах школы, чтобы учить моряков. Наследники забросили это дело, и они сейчас, по мнению Ивана Яковлевича, и недофинансируются, и не развиваются, а возможно и, вообще, хиреют. Это нужно было срочно исправлять. Одна из таких школ находилась в Москве, и раз прогулка минимум на день откладывается, Брехт и решил ее посетить. Тем более, что там удивительный человек по современным меркам преподавателем служит. Любой школьный учитель, коим в реале Иван Яковлевич и был, знаком с этой фамилией и его учебником. Берна она отпустила только с целым капральством конным в сопровождении. Брехт хотел с одним Иваном Салтыковым сгонять, но государыня уговорила его свиту взять. Так-то Измайлово в будущем, это если и не центр Москвы, то и не окраина далекая. Но сейчас до Первопрестольной нужно больше часа на лошадях добираться. Целью путешествия являлась Сухарева башня. Человек, незнакомый с историей и не москвич, может по названию решить, что это одна из башен Кремля. Там их богато, и все по имени мало кто знает. Спасскую, все, а вот дальше. Боровицкую, наверное, многие назовут. А Беклемишевскую, а сколько человек на прямой вопрос, является ли Сухаревская башня или Сухарева, частью Кремля, ответит отрицательно. Брехт, как москвич и человек, увлекающийся историей, знал, что к Кремлю эта башня отношения не имеет. Даже подписывался под петицией, чтобы в Москве построили ее реплику. Саму башню снесли в 30-е годы. Построили ее по приказу Петра и в ней и работал человек, к которому сейчас Иван Яковлевич с пылью из-под копыт спешил. В 1701 году по распоряжению Петра и Леонтий Магницкий был назначен преподавателем школы математических и навигацких, то есть мореходных хитростных наук учения, помещавшейся в здании Сухаревой башни. И уже через пару лет, а точнее, в 1703 году Магницкий составил первую в России учебную энциклопедию по математике, так называемую «Арифметику Магницкого». Книга называлась «Арифметика», сиречь наука числительная с разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана, и на две книги разделена. Брехт в музее ее видел. С точки зрения 21 века, не шедевр. Половина страницы каждой – это всякие красивые завитушки. Задачки специально исковерканным языком написаны, под славянский автор подделывался. Но это с точки зрения 21 века, а с точки зрения самого начала 18 века и для России особенно – настоящий хороший учебник по арифметике. В 1715 году в Петербурге была открыта морская академия, куда волей Петра перенесли обучение военным наукам, а в московской навигацкой школе, как ее к тому времени стали называть, стали учить только арифметике, геометрии и тригонометрии. С того времени Магницкий стал старшим учителем школы и руководил ее учебной частью. Кто там строил Сухареву башню, Брехт не помнил. Но кажется, архитектор был русский. За образец он взял башни Кремля и сумел втиснуть туда несколько этажей с классами для учащихся. Башню построили на пересечении Сретенки и будущего Бульварного кольца, не сильно далеко от дома, где сейчас проживал Остерман, и на обратном пути Иван Яковлевич хотел к нему заехать. Лестница, чтобы подняться на второй этаж, была колоссальной. Не лестница, а целое здание. Брехт аж запыхался, пока всю ее преодолел. Нет, нужно активизировать занятия спортом, это не дело, в 10-й или 110-й раз дал себе команду Иван Яковлевич. Магницкий нашелся на третьем этаже. Брехт думал, что, как и в любой школе, детишки будут носиться по коридорам. Смех, крики, строгие учителя, грозящие пальчиком хулиганам, и был поражен тишиной и видом детишек. Детишки некоторые уже с усами и бородками были. Их, прямо, как сельдей в бочке, было в классах. Иван Салтыков бросился в один из классов и вскоре вывел оттуда невысокого пожилого человека, одетого в странный по этим временам костюм, что-то типа сюртука английского, что войдет в моду лет через 70. «Приехал, Леонтий Филиппович, к вам с визитом вежливости и разговором важным. Уделите часик вашего драгоценного времени», — изобразил легкий поклон Берон. «Как равному. Если важным, то почему и не поговорить? Пройдемте в кабинет мой». Да, есть две взаимоисключающие поговорки. У кого бардак на столе, у того бардак и в голове. Это первое. Вторая, у кого пусто на столе, у того пусто и в голове. Чего уж там в голове Магницкого было больше бардака или мыслей, но стол, стулья, лавки вдоль стены, шкафы изнутри и снаружи были завалены бумагами, картами, чертежами, книгами и глобусами с секстантами всякими. Казалось, что если попытаться взять какую-нибудь бумажку или компас, вон тот бронзовый, то все это шаткое равновесие сразу нарушится и человек просто будет похоронен под этим собранием ценностей. Однако, Брехт нерешительно замер на пороге. «Вот на угол той скамьи присаживайтесь», сам Леонтий Свет Филиппович плюхнулся на архиерейский такой трон, стоящий напротив полураскрытого окна. «Это хорошо, ветра сегодня нет и листки по кабинету не летают. Проблема с помещениями», — обвел руками Иван Яковлевич собрание древностей. Он убрал глобус небольшой и непонятный, точно не земля, с края скамьи и присел на уголок. Большую часть Сухаревой башни занимает адмиралтейская контора, заготовляющая в Москве продукты и материалы для Балтийского флота. И вообще бедствуем. Протечка в крыше, плесень, обвалы. В рапирном зале нужно бы разобрать крышу и своды и сделать накатные деревянные потолки хотя бы на первое время, пока лето будет. А проведите-ка мне экскурсию по всей башне, Леонтий Филиппович. Событие 38. Не всяк умен кто с головою. Сосину вырос, а ума не вынес. Есть ум, да вон не лезет. Руководителем школы стал еще в самом начале, при создании, ученый Яков Брюс. Магнитский жестом направил Брехта с Иваном Салтыковым в сторону лестницы, видимой в конце коридора. Ректор наш на одном из последних этажей башни основал первую в России астрономическую обсерваторию, разместив там телескопы длинную в 10 сажен. Там же, Магнитский понизил голос до шепота, собиралось тайное Нептуново общество, возглавлявшееся Францем Лефортом. А в основании башни была спрятана черная книга Брюса, способная дать неограниченную власть. Вона, чё, веди нас, Сусанин, в подвал. Сейчас станем властелинами мира. Чур, я беру себе Евразию. Ты, Леонтий Филиппович, будешь властелином обоих Америк и Африки. А я, по морде рыжей Ивана Алексеевича Салтыкова непонятно, он всерьез поверил или Брехту подыгрывает. А ты, а тебе, Ваня, останется только Австралия с Антарктидой. А где эти земли? Вскинулся учитель. Это залет. Следить нужно за языком. Хотя, почему нет, Леонтий Филиппович? А что вы знаете об южных землях? Они продолжали подниматься по скрипучей и стонучей деревянной лестнице. Везде и правда черная, да и белая тоже плесень. А ведь зданию всего 30 лет. Как можно за столько короткий срок довести шедевр до такого состояния? Вон, грановитой палате века. Есть мнение, что для того, чтобы уравновесить планету, в южном полушарии должен быть большой материк. Но, кажется, там только острова. Никто Австралии не нашел пока. А ведь точно, сейчас слово «Австралия» – это не конкретный материк, а терра инкогнита. Португальцы открыли. Правда, не поняли. А вы поняли? Магнитский остановился на ступеньке и глаза в глаза серьезно посмотрел на Брехта. Так-то почти на голову ниже. А я понял. Слежу, знаете, за географическими открытиями. Тут недавно Беринг вернулся из своего исследовательского похода. Представляете, господин учитель, его еще Петр Алексеевич отправлял, а пока он страну нашу два раза из конца в конец пересекал пешком и там моря исследовал, 5 лет прошло и трое правителей на троне поменялось. Велика и необъятна наша родина, и не исследована еще толком. На днях встречусь с Берингом. Может, отправить его Австралию открыть? Как думаете, Леонтий Филиппович? Эх, мне бы годков 20 сбросить с плеч, и я бы с ним Австралию открывать в южные земли попросился. Нет, дудки. В смысле, есть у меня к вам, господин Магнитский, совсем другое поручение. Но давайте закончим экскурсию. Есть кроме черной книги еще диковинки в вашей башне. Здесь находятся астрономические часы и большая библиотека, а в нижнем ярусе хранится голландский медный глобус 7 футов в диаметре. Это подарок царю Алексею Михайловичу, деду нашей императрицы от Генеральных Штатов Голландии, перенесенный сюда Петром Алексеевичем из колокольни Ивана Великого. Пошли и библиотеку посмотрим, и глобус. Интересно, что на нем на юге нарисовано и соединяются ли Америка с Азией. Твою мать, какого черта, что с книгами? Брехт сразу заметил, что бесценные фолианты в плесени. Вы что творите, суки? Магнитский сжался, не привык, чтобы на него рычали. Башню отапливают голландские печи, однако они не справляются с холодом, поэтому в 1706 году ученики даже обратились к царю с прошением о переводе школы. С тех пор же, как столицу Петр перенес в Санкт-Петербург, и совсем плохо стало и с дровами, и, вообще, с деньгами на содержание башни. А эти с Адмиралтейства, заготовители хреновы, у себя внизу они топят. Ох, мать вашу, родину нашу. Ничего, углубим и расширим. Найдем дрова. Кстати, про деньги. Ваня, а скажи мне, есть тут поблизости кабачок, где не шумно и кормит прилично? Поговорить мне нужно серьезно с господином Магнитским, а есть уже хочется. Да и математик наш поди проголодался. Иван не подвел, привел их в большую ресторацию, шумную и вонючую. И только Брехт хотел и на него наорать, как появился толстенький человечек. Он низко поклонился Салтыкову и лишь кивнул его спутникам. Да, страна еще не знает своих героев. Михеич, отведи нас в номер и спроварь перекусить. Рыбка-то есть у тебя, запомнил. Вкусно. Все сделаем, Иван Алексич. Проходите, господа бояре, на второй поверх. Третий номер свободен. Пока ждали горячих закусок, Брехт распробовал пироги. Неплохо. Кулебяка с рыбой. И это не костистые караси, чего-то серьезное, ни одной косточки, Судак, должно быть, господин учитель, а знаком вам учебник занимательной математики Демизириака, та книга, где описана задача о волке, козе и капусте, и про магические квадраты всякие. Иван Яковлевич отодвинул налитую Михеичем кружку с вином. Опять сладенькое. Блин, как с этим бороться? Конечно, даже есть у меня на французском. Есть и более поздние похожие книги иноземных математиков. Есть старинная тоже, но позднее изданная книга Анри Ван Эттина под названием «Рецреатионс Математикуис. Развлекательная математика». Еще есть работа Даниэля Швентера, опубликованная в 1636 году в Германии. А недавно привезли мне нашумевшую во Франции книгу Жака Азанама «Рецреатионс Математикуис ет Пхлысикуис. Математические и физические развлечения». Вы хотите почитать? Ум заострить? Я-то заострить. Круче меня только яйца. Шучу. Нет, Леонтий Филиппович, я хочу ваш ум заострить. Подскажу, как денег добыть на отопление и ремонт Сухаревой башни. Я завтра этих воров из снабжения выселю, и вся башня вашей станет, и Анна Иоанновна указ завтра издаст о назначении вас директором этой школы. Число учащихся нужно удвоить и возрастной ценз резко снизить. Новых учеников набирайте с 12 лет. 3 года обучения. Нормальный возраст для перехода в морскую академию. Аво. Пора, как Петр и хотел, Россию на дыбы ставить. Грамотные люди нужны. И как же деньги заработать? А ведь не чувствуется деловой хватки в человеке? Скорее из вежливости спросил. Или просто людям верить разучился. Итак, слушайте, как коня вздыбить. Первым делом выберите из тех учебников, кои вы мне называли, действительно интересные задачи и не на счет, скорее, а именно на логику, как в задаче про волка и капусту. 25 задач. Наберете? Да, можно и больше. Не нужно больше. Дальше идете в редакцию газеты «Ведомости» или сразу в типографию. Есть там знакомые? Знаете, к кому обратиться? Конечно. Я хорошо знаком с Федором Поликарповичем Орловым, директором синодальной типографии. Вот и хорошо. Напечатайте в газете объявление, и кроме того, в типографии отдельно объявление напечатайте на листке. Сотни хватит, наверное. Наклейте по разным людным местам в Москве. Текст такой: всего за рубль можно выиграть 1000 рублей своим умом. Нужно всего-то решить 25 задач на хитрости, получить 1000 рублей премии. Вопросники с задачей будут продаваться с разрешения императрицы Анны Иоанновны в Сухаревой башне. На одном листке, стоимостью рубль, одна задача. Продажа новых задач начинается каждый понедельник. Кто разгадает все 25 задач и принесет листки сии с ответами, тот получит 1000 рублей золотом. 1000. Так как же тут заработаешь? Тут разоришься. Схватился за голову Магницкий. Первые задачи 10 сделайте легкими, а потом каждая следующая задача сложнее, а последние что-то типа теоремы Ферма. Никто ее не решит, но, чтобы не возбудить в людях недовольство, в конце снова дадите объявление в ведомостях, что первых мест нет, а за второе по 25 рублей троим самым умным жителям Москвы, фамилия, имя, отчество, зайти в Сухареву башню к директору Магницкому. КХМ, как-то не очень, теоремы Ферма, не очень, книги дорогие и редкие в плесени и сырости держать, не очень, пацанов на морозе гробить, не очень, башню, украшение столицы в гнилушку превращать, не очень, землю русскую оставлять без грамотных людей, а все остальное, очень. Поняли ли, господин Магницкий, вот вам 20 рублей золотом на текущие нужды и напечатание объявления и задач, больше нет с собой, но на ремонт попрошу Анхин, государыню дать немного денег, и на дрова, протопите, как следует, и просушите все внутри, только пожара не устроите. Иван, пошлешь двух преображенцев бдить за товарищами, спалите башню или книги, ругаться буду, о, вот и рыбка жареная, ну, отведаем, чего там нам Бог сегодня послал. А по теореме Ферма, ну, задачку на сообразительность не берущуюся издайте на последнем листке, например, что общего у ежика и молока. Магницкий завис, и что же, вылез Салтыков через пару минут, оба сворачиваются. Событие 39. Пусть в вашей жизни будут люди, за которых хочется выпить, а не те, из-за которых хочется напиться. А на пасашок, это хозяин появился, прикольный товарищ, он, видимо, книжку толстого Буратино прочитал. Принес огромный такой кувшин и сказал, что сюда дорогие гости могут кости кидать. Так-то литров на 20 емкость, да фига нужно рыбы съесть, чтобы всю заполнить костями. Но, вообще, мысль ведь правильная, Никак рыбьи скелеты украшением стола не являются. И в дело потом пустит. Мыло сварит. Если объяснишь смысл этого тоста, то выпьем. Брехт 100 раз слышал, а вот точное значение этого тоста не знал. Так может тут, в прошлом, объяснят. Михеич замялся. Тоже только звон слышал. Зато математик вскинулся. Если вас и правда интересует, господин Берон, то могу этот чисто русский тост пояснить. Уел. Он, естественно, не немец, а природный русак. Да. А касание тесак, слушаю, господин учитель. В старину, да и сейчас, есть много странников, что путешествуют по святым местам. Они по дороге останавливаются на ночлег или просто зазывают их зажиточные хозяева или дворяне. Странники рассказывают им истории своих похождений, всякие чудеса, что в иных землях происходит. А хозяева кормят странников и наливают, конечно, настойки или винца, если у дворян, брашки, если хозяева победнее. Поел гость и собирается в дорогу. Вот тут и произносится тост на посошок. Это точное выражение. У странников всегда с собой посох. Это и оружие, и опора. Посох просто незаменим в дороге. И вот выходит странник из дома, его на время приютившего, перед длинной дорогой, и обернувшись к хозяевам, и перекрестившись троекратно, стоит, опирались на посох, и благодарит за ночлег. В этот момент хозяйка подносит рюмку и желает доброй дороги, и скорейшего возвращения с новыми интересными сказаниями. Или же это делал старший член семьи, дед. Странник ставил рюмку на верхний срез посоха, а потом выпивал ее до дна без помощи рук. Считалось, что, если он при этом не пролил ни капли, дорога будет доброй. После этого наливали выпить всем остальным и обменивались здравицами и благими пожеланиями. Вот и получается, что рюмку или стакашек, или чашку, ставили именно на посошок. Спасибо за разъяснение, Леонтий Филиппович. Давайте уж выпьем. Вообще-то не советую, тут в вине вредный свинец и слепнут, и глохнут от него, так что я лишь капельку. А вообще, пора домой. Все, что хотел, узнал и рассказал. Сегодня вечером Анна, государыня, будет иметь разговор с бывшим вашим директором господином Брюсом. Хотелось бы поприсутствовать. Иван, допивай и поехали. Я что, дурной, отраву пить? Пей, говорю. Свел брови и гаркнул Берон. Чего это? Что я плохого вам сделал? Но за стакашким потянулся. Да, шучу я, Ваня. Не пей ты эту гадость и другим не советуй. Поехали. Глава 15. Событие 40. Мотивация помогает вам начать, а вдохновение помогает вам двигаться вперед. Брендон Гарик Ноч, масон. Астермана дома не застали. Он час назад уехал в Измайлово. Туда и направились. Явно переел рыбы и рыбных пирогов Иван Яковлевич. На полный желудок в сон клонило. Один раз с лошади чуть не сверзился. В последнюю секунду сумел за уздечку зацепиться и выправился. Точно не помнил Брехт, но, кажется, падение Берона с лошади и послужило триггером для Анны перебраться вместе со двором из Москвы в Санкт-Петербург. Нет, падать с лошади не хотелось и жить в Петербурге, с его гнилым влажным климатом, тоже. Москва, конечно, тоже на болотах выстроена, но все же это лучше Северной Пальмиры. Брехт сейчас каждый день голову ломал, а нужно ли переезжать из Москвы двору, и если переезжать, то куда? Два кандидата были предпочтительней других. Киев, как ни крути, это первая столица Руси. Он ближе к Европе, и он ближе к Турции, с которой века еще будут воевать русские, отрывая от нее кусочек за кусочком. А потом Ельцин, чтоб ему вечно в аду раскаленные сковороды лизать, отдаст все не за понюшку табака. А в раю Брехт Ельцина не встречал, а значит, эта сволочь точно в аду. Еще Киев стоял на Днепре, и если что-то сделать с порогами, то будет прямой выход к Черному морю. Нужна Днепровская плотина. Нетривиальная задача, но Миниху возможно и по плечу. А еще там замечательный климат, тепло. Минус у Киева был. Это сейчас небольшой деревянный городок в степи. Строить нужно с нуля. Вторым претендентом была Рига. Она южнее Петербурга, там не замерзающий порт, там вполне себе хватает на первое время каменных домов, там даже университет от шведов остался. Рига еще ближе к Европе, это не окно уже в Европу, а дверь целая. Огромным плюсом будет ассимиляция местного населения с ростом города и заселением его русскими. И так как кроме Турции под боком второй вечный враг России, Речь Посполитая, то там удобно держать армию, для мгновенного захвата территории при будущих разделах Польши. И вообще, через 3 года начнется война за польское наследство, которую Россия выиграет и при этом ничего не приобретет.

Не думаешь ли, что детишек невинных Александра Даниловича можно вернуть из ссылки? Дети не должны за отца отвечать. Брехт смутно помнил, что его брат будет женат на дочери Меньшикова, Александре, и она умрет родами. Ну, это можно поправить. Следующее министерство, которое надо создавать, как раз и будет министерством здравоохранения. Пора бороться с оспами и детской смертностью при родах, да и со смертностью матерей. Уж от родильной горячки точно можно бедных женщин избавить просто про гигиену и чистоту эскулапом современным рассказав. Напиши указ, Иван Яковлевич, завтра же и отправь солдат в Березов, чтобы целыми и невредимыми детишек в Москву привезли. И икону Лукой написанную. Это же вещь равная по силе гвоздям из гроба Господня. Глава 16. Событие 42. Кий не лопата, всех денег не загребешь, за двумя шарами погонишься. Соревнование с женщиной преследует единственную цель – галантно уступить ей победу. То ли лузы узкие, то ли шары большие. С Иваном Ивановичем Мастерманом удалось переговорить только после ужина. Анна отправилась играть в бильярд с лейб-медиком своим и арапом, и Брехт оторвал от свиты болельщиков обоих Остерманов и увлек к себе в кабинет. Иван Яковлевич, когда получил воспоминания Берна, то нескольким вещам был просто поражен. Оказалось, что Анхин настоящий фанат бильярда. Игра эта вошла в ее жизнь еще в детстве. Петр, который первый, боролся с картами поначалу и, так сказать, взамен привез из европейского вояжа эту игру. В Измайлово стол стоял, и Иван Остерман часто играл на нем, в том числе и с Анной. Остальные сестры фанатками не стали, а вот Анна пристрастилась. Сейчас государыня пошла играть с арапом, который с прочими шутами достался ей по наследству от прежних правителей. Ни одного Ганнибала завезли в Россию, были и другие. Звали арапа Петр Сундуков, лет ему было немало, тридцатник где-то, не пажеского роста и возраста. Петруша был крестником самого Петра I. Почему Сундуков, хрен его знает, но личность была неординарная. Араб говорил на шести языках и, насколько мог судить Брехт, на всех почти без акцента. Был он сбежавшим рабом из Америки, который на корабле, в трюме, может в сундуке, добрался до Санкт-Петербурга. Петр взял его к себе и научил играть на бильярде. Еще Сундуков умел делать дудочки, вроде как флейты, и отлично на них играл, заслушаться можно. Брехт про любовь Анны к этому, пусть будет спорту, а что, шахматы тоже спорт, раньше не слышал. Зато как-то переключая канал и наткнулся на пропаганду бильярда и там успел услышать интересную информацию. Сейчас, год или годы, правильнее, уже выветрились из памяти, а сам факт и фамилии застряли в голове. В истории было трое русских генералов, Остерман Толстый, Бибиков и Скобелев, слывших в свое время первыми киями России. Все трое потеряли по руке в различных боевых сражениях, но, несмотря на это, в искусстве катать шары им не было равных в салонах Петербурга. Всех своих соперников заставляли под стол ползать. У Анны тоже получалось. Проведи сейчас чемпионат России по русскому бильярду и в призерах Анхин точно окажется. Она этому занятию посвящала практически все вечера. Кстати, у Анны Иоанновны распорядок дня был на голову лучше, чем у остальных императриц. Даже сравнивать нельзя с тем же распорядком Екатерины I. От Петра что ли заразилась с его ассамблеями, но ложилась спать Екатерина в 5, а то и 6 утра, просыпалась в 5 вечера и начинала пировать, всю ночь напролет. Выживи умудрись при таком графике. Елизавета будет немногим лучше, тоже сплошные ночные балы, маскарады и те же переедания. Анна поесть тоже любила, и Берон начал потихоньку с этим бороться. А вот во всем остальном можно сказать, что Анна вела здоровый образ жизни. Она просыпалась в 8 утра и час примерно посвящала умыванием и одеванием, сейчас еще и игрой с Карлом, их с Бероном сыном. Потом она завтракала, в Митове кофе и пила с пироженками, тут в Москве, пока пила чай. После завтрака Анна занималась делами. Она принимала просителей и всяких сенаторов и слушала, даже вопросы задавала, но сама решения не принимала, оставляла все на волю Берна или Остермана. Далее государыня шла гулять, и неизменно с преображенцами, что за ней ружья волокли. Постреляет в ворон и галок и снова до обеда принимала чиновников. После обед, как на Руси и положено, сон двухчасовой. И опять прогулка, если погода позволяла, или стрельба из окон. Если же ни в кого, то дурачилась со своими шутами. Вчера она пообещала Брехту от них избавиться, не просто, наверное, дастся это Иоанновне. А после ужина Анна до самого вечера играла в бильярд с арапом Петровским или двумя лейб-медиками. Дальше сама укладывала спать Карлушу и отходила тоже на покой, при этом обязательно старушка-говорушка ей сказку рассказывала про какого-нибудь очередного Бабу Королевича или Ивана-дурака. Нормальный здоровый распорядок дня, остается приучить Анхин к более длительным прогулкам и как-то отучить от обильных обедов и любви к сладостям. Глядишь, и побольше проживет Анна Иоанновна, и Брехт при ней успеет Россию на дыбы поднять. Йохан Чистопх Диетрич Астерман, он же Иван Иванович Астерман, при дворе сейчас был никем. Его сюзерена и покровителя, герцога Мекленбургского Карла Леопольда, император Священной Римской империи отстранил от власти и поставил другого, а бывший министр-резидент стал просто братом Андрея Ивановича. Ни в какие политики Иван Иванович не лез, хоть при дворе бывшей воспитанницей крутился. Брехт хотел его отправить в вояж по северу Европы, по немецким всяким герцогствам и курфюршествам, и именно для этого вызвал. Нужно было заниматься сельским хозяйством, поднимать урожайность культур, вводить картофель на Руси и подсолнечник, а для всего этого необходим богатый семенной фонд. Иван Яковлевич этим полезным делом и хотел озадачить Астермана-старшего. Титул есть, знание немецкого языка есть, дать немного денег и отправить. А утром, когда про Меньшикова разговор зашел, то вспомнилась Брехту одна хрень. Берон ее тоже знал. Меньшиков приезжал в Курляндию и хотел стать герцогом Курляндии и Семигалии, но там не срослось. Карта не так легла, и слава богу, наверное. Но об его желании узнал император Священной Римской империи немецкой нации Карл VI этого имени и в знак уважения к новому союзнику подарил ему город с герцогством и возвел в герцогское достоинство. После этого Александр Данилович стал не только светлейшим князем, но и их высочеством. Итак, Карл VI пожаловал герцогство Козель в Силезии Меньшикову. Меньшиков недавно умер в Березове, вроде бы от оспы. А чье сейчас герцогство в Нижней Силезии? Это где-то на границе Речи Посполитой и Австрии. В будущем, ХМ, наверное, это Чехия. У Меньшикова есть сын. Верховники с Петром II все титулы у сподвижника Петра отняли и у сына тоже. Но отнять то, что не давали, нельзя. Так что по любому закону сын Меньшикова Александр, сейчас герцог Козельский. Не хотелось бы эту земельку, как в реальной истории, упустить. За детьми Меньшикова завтра отправится капральство преображенцев на конях с указом государыни привести Александру и Александра живыми и здоровыми, даже ценой собственных жизней. Не близко тот Березов. Уже зимой, должно быть, вернутся преображенцы. Однако никто не мешает сейчас отправить в Козел этот, вот, например, барона Астермана Ивана Ивановича, как нового управляющего герцогством. Пусть там порядок наведет. А чтобы ни у кого не возникло желания оспаривать его власть и власть законного наследника Александра Александровича, со старшим Астерманом можно отправить пятую роту лейб-гвардии Преображенского полка, ту саму, бородатую, и гвардейцев рядом с Анной Иоанновной поменьше и чехом или поляком, кто там в этом Козеле проживает, напоминание, что они теперь русские. А еще со Стерманом отправить человечка из бывшей тайной канцелярии, который наведет там порядок, воров и прочих преступных элементов повыведет, наладит нормальный сбор налогов и поможет местным развить в герцогстве промышленности сельское хозяйство, пустив эти налоги в виде кредитов. Пусть инициативные козельцы множат наследство Александра Даниловича. Иван Иванович, а вы знаете, что такое банк? Говорили до самой ночи. Не тот человек Астерман, а где тут другие? Тем не менее, инструктаж Брехт провел новому управляющему герцогством очень подробный, и пообещал за неделю, что эту экспедицию будут снаряжать, и это и еще все, что вспомнит, написать на бумаге. Памятку на память. Иван Иванович, только про семена не забывайте. Первым делом наймите на рынке мелкого купчишку и пусть он все какие может семена добудет и организует перевозку сюда. Лето же будет, вскинул голову Андрей Иванович, очень внимательно слушавший инструкции, иногда порываясь чего-то спросить, но Брехт его каждый раз рукой останавливал, и вот все же не выдержал. Ну, во-первых, семена можно и год хранить, а кроме того, для таких овощей, как картофель и топинамбур, если найдете, то можно и в оранжерее посадить. Их в Измайлово 4, часть стекол побита, но из 4, я посмотрел, можно 2,5 собрать, да к тому времени найдем стекла и для оставшихся. А во-вторых, вы ведь не волшебник, скорее уже осень будет. Кстати, осенью отправьте людей по самым разным ближайшим городам и то же самое закупите там. И купцу этому тоже задание дайте поездить по немецким и чешским рынкам и там тоже все перечисленное купить. Я вам еще попытаюсь нарисовать всякие экзотические культуры из Америки, Отдайте нанятому купцу и пусть он поспрашает на рынках. Иван Яковлевич, а если имперцы войска подтянут, когда уже стали собираться братики? Младший самый плохой вопрос задал. А хрен его знает. Вот Карл этот сделал Меньшикова герцогом, а завтра-послезавтра сделает Бернографом. Значит ли это, что земелька от австрияков перейдет к России? Нет, скорее всего. Меньшиков же герцог Священной Римской империи немецкой нации, а не России. И Берон будет графом Священной этой империи. Выходит, земелька чужая. Ладно, пусть чужая. А можно ли, раз ты герцог, небольшой вооруженный отряд держать, для наведения порядка? Почему нет? Войны не начинайте. Вы же дипломат, попытайтесь миром разойтись. Им очень нужен союз с нами, и они на конфронтацию, а уж тем более на войну с нами не решатся. В крайнем случае пригрозите разорвать договор и заключить договор с османами о совместной войнушке с Карлушей. Помягче, конечно, но твердо. У них там все плохо с наследниками. Можем ведь и вмешаться. А, Иван Иванович, Андрей Иванович, до свидания. Время, ночь. Еще до отъезда встретимся и обязательно поговорим. Событие 43. Снайперы не промахиваются, а дают шанс. Ничто так не сближает людей, как оптический прицел. Улыбнитесь, вас снимает снайпер. Анна Леопольдовна, которая отправит руками Миниха настоящего Берона через 10 лет в ссылку, сейчас еще ничего такого сделать не может. К тому же она совсем и не Анна, и не Леопольдовна. Она пигалица, и зовут ее Елизавета Катарина Кристина, принцесса Мекленбург-Шверинская. Елисабет Хкатхарина Чристине, принцессин вон Мецкленбург-Шверин. 12 лет девочке. Сегодня вместе с матерью перебралась в Измайлово. Интересно, а если герцога, папашку непутевого Карл VI, император Священной Римской империи, лишил курфюршества, то она сейчас не принцесса никакая, а так, хрень на постном масле. Брехт про эту тетечку пару интересных вещей знал. Она его свергнет, дура. Но это ладно, теперь такого не произойдет. Будет при муже встречаться с саксонским посланником Марицем Линером. Дай бог ей судья. Сам-то Берон ничем не лучше. Интересно, как она умрет в ссылке в Холмогорах, и как ее будут доставлять для погребения в Санкт-Петербург. Там Елизавета Петровна такую штуку замутит. Она же ее отправит в ссылку вместе с мужем. Последние 5 лет своей жизни бывшая правительница содержалась под стражей сначала Дюнамюнде в Риге, потом в Раненбурге, а после вообще на север закатают. В Холмогорах будет бедовать, где родит еще 2 сыновей и 2-ю дочь. В 1746 году Анна Леопольдовна родит сына Алексея и вскоре умрет от послеродовой горячки, огневицы. И вот тут, после смерти принцессы, тогда снова, Анны, в действие вступит секретная инструкция Чери Петровой на имя барона Корфа, где будет сказано, ежели по воле Божией случится иногда из известных персон кожу смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положа в спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером. Сказано, сделано. По непролазным весенним дорогам из Холмогор двинутся 2 подводы. На первой будет ехать подпоручик Измайловского полка Писарев, на второй, нагоняя ужас на охрану и встречных, поперечных, плавало в спирту в большой бочке тело бывшей правительницы России. Хотелось Елизавете Петровне лицезреть неопровержимые доказательства ее смерти, чтобы избежать интриг и заговоров. Анхин, это полная ерунда, если ты хочешь, как говоришь, чтобы ее сын стал императором всероссийским, то нужно девочку срочно крестить, и ей нужно дать нормальное воспитание и образование. И еще, давай-ка с этого дня она с нами будет на прогулку 10-мильную ходить, как-то болезненно и бледно девочка выглядит, и питается пусть с нами, а то кожа до кости. В кабанчика откармливать не надо, но в теле должна быть. Поезд и на прогулку, а еще я ей составлю, как и себе перечень упражнений, и вели ей шпагу легкую сделать и среди сыновей знатных семейств пусть подыщут послушного и умного пацана, а также преподавателя по фехтованию и верховой езде. Сделаем из российской правительницы будущей настоящую амазонку. Вторая прогулка совместная не задалась, выходили, была, как будут говорить в далеком будущем, переменная облачность. Прошли 3 километра, и вдруг поднялся ветер и приволок откуда-то с северо-запада свинцовую огромную тучу, с которой уже и капельки мелкие закапали. Пришлось садиться на коней и срочно двигать домой, еле успели до дождя. Все же Киев нужно столицей делать, там тепло, там сады всякие абрикосовые сейчас красиво розовым цветут, а тут лужа и ветер. БРР. Тем не менее, По дороге один важный вопрос обсудить успели. Анхин. Да, радость моя. Анна, отпыхиваясь, все же прохладно, поближе прижалась к идущему под ручку с ней Берону. Я написал братьям в Варшаву. Они уволятся из польской армии и переговорят с офицерами, которые выходцы из Курляндии сейчас на службе у Августа II Сильного, чтобы они тоже увольнялись и перебирались в Москву. По дороге они еще заедут в Кёнигсберг и домой в Митову, и там тоже офицерам предложат перебраться в Москву. Думаю, что почти наберем нужное количество офицеров, а если и не хватит чуть, то в Ригу человека отправим. Это офицеры. Только в Измайловском полку не только офицеры же служат. Давай, я подготовлю указ и по солдатикам с унтер-офицерами. Напишу во все полки России письмо, чтобы отправляли в новый гвардейский полк солдат гренадерского роста, желательно не с московской и соседних губерний, чтобы всяких родственников и знакомцев у них поблизости не было. Раз ты так решил, сердце мое, то, конечно, подготовь указ, я подпишу и готовь уж указ о создании военного министерства. Чуть позже, нужно мне Миниха сюда, я его уже письмом срочным с курьером отправленным, вызвал, как приедет, и как я с ним переговорю, так и составлю указ. Анхин, а давай мне тоже потешную роту создадим, как мальчику Петруши, прыснула императрица. Ну, почти. И кто же будет всей роте? Снайпера. Меткие стрелки. Видела, же третьего дня, что даже в гвардии офицеры стрелять не обучены. Хочу выучить в этой роте учителей, которые потом стрелять других будут учить. Хорошая цель. Стыдно за лейб-гвардейцев. Глотки есть, а простого воинского умения нет. Хорошо, что сделать надо. Просто все, я тоже указ подготовлю по всей нашей армии, кроме низового корпуса, о проведении стрельб и отправке лучших стрелков из рядовых и унтер-офицеров в Москву. Нужно человек 300. Я их здесь еще раз испытаю, отберу лучших 150, тех офицеров, что отличились на стрельбах, возьму в роту и начну учить стрелять. Оставшихся, все одно это будут ведь неплохие стрелки, отправлю в Измайловский полк.